Глава 14. Клетка для ворона. Едва растаяли контуры портальной арки, перебросившей нас почему-то в холл гостевых апартаментов, я набросилась на менталиста. «Скажите, магистр, что с графом Арияром? Он не дает о себе знать уже так давно, почти сутки». Тут я преувеличила, но совсем немного. «Могу ли я сесть, леди Барнс?» В голосе Нейсона чувствовалась усталость и легкая укоризна. Я немедленно отвесила себе мысленный подзатыльник. Терина Барнс — прирожденная аристократка, у нее хорошие манеры в крови, никакой амнезии не вышибить, и я должна вести себя соответственно. «Да, конечно, простите, магистр, вон в тех креслах нам будет удобно». И я показала на эркер с диванчиком и парой кресел вокруг чайного столика. Оглянулась на замершего за моей спиной рыцаря. «Сэр Кенс, не могли бы вы сообщить маэстру Чессу, что у нас гость? Пусть распорядится принести нам настой бодрящей эрхи. Если я правильно помню, для менталистов это лучший напиток, освежающий мысли». «Совершенно верно», — улыбнулся седовласый маг, усаживаясь поудобнее. Кенс не стал пользоваться личным порталом, а чинно вышел за дверь. «И правильно, кто их знает, этих менталистов? Вот мне почему-то открыты сверхсекретные шифры арок, а я еще совсем слабый менталист». «Вы к нам надолго?» — спросила я, отмечая про себя темные круги под глазами мага. Похоже, он тоже всю ночь не спал. «Распорядиться подготовить для вас комнаты?» «Надеюсь, в этом не будет необходимости. Мне нужно вернуться как можно быстрее и доложить, почему связь с Риардертом блокирована с вашей стороны». «Как с нашей?» Сердце ёкнуло. «Если с нашей — это измена. Не может быть!» «Я уже убедился, миледи, что вы тут пострадавшая сторона, виновных надо искать не здесь. Но из дворца это выглядит именно так». Его величество в бешенстве, да еще это происшествие с вороном, что он вернулся во дворец добровольно, конечно, смягчает его вину, но, леди Барнс, вашему Таиру и моему другу нужна помощь. Но что я могу? Вы — единственная свидетельница вот уже двух его перемещений к демонам. Королева обвиняет Дейтара в попытке бегства в Нижний мир и настаивает на процедуре полной проверки. Вы знаете, что это? Я молча дотронулась до виска, напоминая, что память у меня девичья, да еще и потеряна, да и не моя вовсе. Нейсон вздохнул. «Да, все время забываю, простите. Так вот, полная проверка — это не только исследование крови, но и памяти, и магических потоков. Но если бы ворону угрожал простой ментальный допрос, я не стал бы беспокоиться. Королева требует полной процедуры допроса советом ока в максимальном составе. Это усиление ментального воздействия в десятки раз. Подвергаются такому испытанию только самые опасные преступники, чья вина уже доказана. На моей памяти только иностранные шпионы высшего ранга, которые не подлежат обмену, и руководители заговоров против короны перед казнью. После такого допроса произойдут необратимые изменения в психике. Дейтар станет полным идиотом». «Нет, муж-идиот мне точно не нужен. Где он сейчас?» — спросила я. «В тайной тюрьме для особо опасных преступников-магов. Это означает такую полную изоляцию, какая только возможна в нашем мире. Его схватили сразу после возвращения. Между нами говоря, зря он вернулся. Очень зря». «Вот это ворон попал так попал. А все из-за своего благородства. Чувство долга, конечно, хорошо, но не тогда, когда его требуют отдать с такими процентами. А королева все просчитала до мелочей, даже возвращение Дейтара». Совершенно бесшумно открылась дверь, и в зал вошел дворецкий. Он держал поднос с дымящимся травяным отваром и, поклонившись Нейсону, расставил чашки на столике и разлил ароматный напиток. «Закройте дверь и присядьте с нами, маэстр Чесс», — распорядилась я. «Но, миледи, я не могу», — растерялся дворецкий. «Мне необходим ваш совет, Энхим». Я твердо посмотрела в выцветшие от старости глаза слуги. «Вам мой Таир доверяет, как самому себе. Вы знаете гораздо больше, чем я даже могу себе представить. И мне, и графу Арияру нужна ваша помощь. Думаю, что магистр Нейсон согласится со мной. В этом доме вы не слуга, а верный друг семьи, в которую я только надеюсь войти после завершения брачного обряда с лордом». Во время моей короткой, но блистательной речи даже Лаури Эрль прослезился. На полотнах с пейзажами рассыпались дождинки и засияли радуги. «Лапушка мой». Старик Энхим тоже смахнул слезинку и улыбнулся. «Благодарю за доверие, моя леди». «Она умница, друг мой Энхим», — подмигнул Нейсон, глотнув ароматного отвара. «Даже причмокнула от удовольствия. Да, умница. Наконец-то Дейтару повезло». Два старых мага обменялись многозначительными улыбками, и я догадалась, что Энхим в курсе того, что случилось с Дейтаром. Видимо, приятели уже плотно пообщались, пока Нейсон добирался до нижних ярусов крепости на границе с миром демонов. Отлично, можно не терять времени на пересказ. «Но чем я могу помочь графу, магистр Нейсон?» — повторила я вопрос. «Разве мое свидетельство спасет его?» «Ваш статус сейчас очень высок, миледи», — ответил он. «Вы, по сути, ненаследная принцесса». «О! Вот с этой точки зрения я почему-то не рассматривала королевское опекунство. Расту. Знал бы папа, как высоко взлетела Тамара Коршунова. Больно будет падать. А если и ко мне королева потребует применить полную проверку?» «К вам, как к приемной дочери высочайшего семейства, нельзя», — успокоил Нейсон. «Пусть вы и не принцесса королевской крови, но приравненная к ним особо». «Это посягательство на основы основ», — подтвердил Энхим. «Ни король, ни даже королева никогда не пойдут на такое. Тут важен прецедент. Если окажется возможным подвергнуть вас полному допросу ока, то почему не королеву?» «А вот это хотелось бы. Очень. Вот когда вы будете женой графа Арияры и полностью выйдете из-под ответственности коронованных опекунов, тогда вы станете простой смертной аристократкой». Нейсон усмехнулся так, словно и сам не верил, что жена ворона может считаться простой смертной. «А успею ли я дать показания? Если даже Дейтара сразу арестовали, то позволит ли королева мне выступить в его защиту? Не окажусь ли я еще дальше, чем ворон?» Маги призадумались. Нейсон даже отставил чашку, чтобы ничто не мешало мыслительному процессу. «С одной стороны, Артан не допустит вашего ареста», — сказал менталист. «С другой, вы можете просто исчезнуть. Или те, кто так хочет уничтожить ворона, постараются сделать из вас овощ. Вы уже теряли память, никто не удивится, если это произойдет снова». «Миледи, нельзя покидать Арьярдерт», — веско бросил дедушка Энхим. «Но надо. Нужно ваше свидетельство, Таине Арияр». Вдруг дворецкий радостно хлопнул себя по колену. «Да, именно что Таине. Это может нас всех спасти». Нейсон покосился на него, как на умалишенного, но старик не потерял энтузиазма и пояснил. «Миледи даст показания, не покидая крепости. Нет более надежного свидетельства, чем принесенное в храме небес. Сказано, если поверят небеса, то поверит мир». Менталист потер подбородок, скептически скривил губы. «И как ты это себе представляешь, Энхим? Террине все равно придется покинуть крепость, чтобы добраться до ближайшего храма. Если бы заговорщиком был я, то предусмотрел бы и это, и расставил ловушки на всех выходах». «И просчитался бы», — весело сощурился дворецкий. «Все, даже я, забыли, что в Арьярдерте есть храм небес. Заброшенный, правда, сразу после его постройки и освящения при первом графе Арияре. Его и возводили исключительно для того, чтобы провести ритуал экзорцизма над Арияром перед его женитьбой на сестре тогдашнего короля. Храм заколочен, но существует до сих пор как напоминание о падении, точнее, о возвышении воронов до аристократии Верхнего мира. Все, что нам нужно, согласие жрецов прийти в Арьярдерт и принять свидетельство леди Террины, графини Барренс Таине Арияр. У тебя есть чем обрадовать короля, Нейсон. Уверен, Артан и сам ищет, как помочь своему нареченному брату-ворону». Менталист кивнул. «Ищет, Энхим, иначе не отправил бы сюда именно меня. Значит, план наш будет таков». Еще полчаса мы обговаривали детали плана по спасению Дейтара. Потом Нейсон в сопровождении Энхима отправился к портальной башне, благо дворецкий сообщил, что враждебная блокировка взломана, но пока удалось восстановить лишь магический круг в портальной башне. Диверсанты так и не найдены. Амулеты связи восстановлению не подлежат, нужны новые, а их изготовление и настройка требуют времени. У порталов сбита наводка, искусственные помехи искажают все входы и выходы и повреждены схемы изнутри, поэтому Артан и воспринял это как запертый нами засов. Надеюсь, я ничего не перепутала из объяснений магов. А перед уходом менталист вручил мне толстенный том по ментальной магии из королевской сокровищницы. «Будет чем заняться по вечерам без Дейтара», — вздохнула я. «Все-таки не понимаю, когда я успела так к нему привыкнуть?» Обед я пропустила, увлекшись беготней по замку. Так закинула пару булочек, не устояв перед кулинарным искусством Шой, да запила молоком. Заодно узнала, что Террина Барренс всегда ненавидела молоко. «Да, теперь верю, что и такое бывает», — глубокомысленно заметила полудемоница. «Меняется душа, меняются и вкусы». Я едва не расплескала содержимое кружки, так перепугалась, что меня и намерянку разоблачили, но оказалось, Шой имела в виду очистившуюся от зла душу юной графини. И еще я заметила, чем добрее человек, тем быстрее и охотнее он верит в добрые перемены. Но были и такие, кто не хотел верить. Они встретили меня на лестнице под предлогом того, что ждут моих распоряжений. Мейстры из Тимусия с дочерью Анией. Но на их торжественных лицах было написано, что они дождались, по крайней мере, своего звездного часа. «Разве дворецкий не дал вам задание на сегодня?» Недоуменно вскинула я бровь. «Ах, он сегодня так занят, госпожа, так занят! Уже полдня показывает магистру коллекцию хозяйских вин!» Наябедничала Ания заговорческим тоном. «Я счастлива, что именно вы будете нашей хозяйкой, леди Террина!» Торопливо поклонилась старшая горничная, чтобы сгладить выходку дочери и отвлечь внимание. «Вы ошиблись, по крайней мере, дважды, мейстрейс. Что странно для служанки с вашим опытом. Я не леди Террина. Я уже 3 года как леди Барнс. А для вас я Таине Арияр, и никак иначе». «Простите, Таине, простите, госпожа!» — бросились они в ноги. «Я не сержусь. И чем же я лучше, чем 3 Таине до меня?» Моей усмешке могла позавидовать сама Террина. «Вы всегда были добры к нам, миледи», — пискнула Ания из-за материнской спины, «и хотели сделать меня своей камеристкой, а матушке обещали место домоправительницы, когда станете леди Арияр». Я окинула их внимательным взглядом. «Моя проблема в том, что сейчас можно приписать мне, то есть Террине Барнс, все что угодно, но их проблема не меньше. Я не отвечаю за слова 3-летней и более давности. Значит, исходим из того, что мне выгодно». Тимусия — сторожилка крепости. Ее семья издревле служила Арияром, и она не представляла иной жизни. И свое дело она знала. Но вот что удивительно, ни старый граф, ни молодой не захотели видеть ее экономкой. Почему? Не в ее же почтенном возрасте дело, и не в слабой бытовой магии. Может быть, в характере? Тимусия была изрядной сплетницей, как и ее дочь. То есть она могла быть источником информации, но истинность этой информации вызывала сомнения. И, похоже, Террину это не смущало, раз она прикормила этих жалких рыбешек. Девочка была рада любым слухам или умела отделять зерна от плевел. «Король уже назначил мне камеристку, и не в моих интересах оспаривать решение моего высочайшего опекуна», — равнодушно сказала я. «Что касается места экономки, я еще не леди Арияр, чтобы принимать такие решения. Но если это случится, я буду иметь в виду ваше желание, мейстра из Тимусия». «Разумеется, если вы сумеете убедить меня, что вы будете лучшей кандидатурой». «Но я и так исполняю обязанности домоправительницы», — обиженно воскликнула женщина. «Вы хотите пожаловаться мне на его сиятельство, что он не ценит ваши старания?» — прищурилась я. «Нет-нет, госпожа, как можно, и в мыслях не было». Я перевела взгляд на мрачный пейзаж на стене. Над унылым осенним полем бродили тучи. Лаури Эрль показывал мне свое отношение к этой парочке. Или у замка просто плохое настроение? Нет, прикармливать я их точно не буду, даже ради информации. Скажи мне, кто твой шпион? Я поговорю с графом о вас, мейстре из Тимусия, пообещала я, но таким холодным тоном, что старшая горничная не обрадовалась, а испугалась еще больше. А пока отправьте девушек прибирать покои секретаря его сиятельства. Экономки. Там последнее время жила экономка, вертихвостка с севера. И все соседние. Я пропустила мимо ушей ядовитые замечания. Они же все пустуют. Замечательно. Я думаю, занять все крыло, раз уж мне тут негде больше жить. Но, миледи, покои Таине скоро будут готовы, а в том крыле еще комнаты дворецкого архивариуса и его дочери. Разве? Я поговорю с ними. Думаю, мы найдем компромисс. Ступайте и не забывайте о новом помещении для сомнамбул. Пусть работают, меньше времени для злословия останется. Вернется Дейтар, убьет меня за такие перестановки, мрачно подумала я. Но я ни за что не хотела вселяться в покои невесты, даже когда их приведут в порядок. И в королевских апартаментах не хотела жить ни одного лишнего дня. К черту статус. Хочу в черную спальню со скелетиками. Там было так тихо и спокойно. У меня изнывало сердце в отсутствии вестей от Дейтара или хотя бы от Нейсона, поэтому настроение было ни к черту. Удастся ли задуманное? Сумеет ли Нейсон уговорить жрецов? Что они потребуют в обмен на услугу? До вечера я металась по крепости, как заводной апельсин, не знающий, куда закатиться и пустить корни. Но вообще-то я, не обращая внимания на скрежет зубов сэра Гринда, наблюдала за магами, хлопотавшими над артефактами связи и амулетами порталов. И почему-то мне показалось, не очень-то они стараются. Руками машут, бормочут что-то, а я, как ни напрягаю второе зрение, не вижу ни новых магических потоков, ни изменения рисунка старых. Может быть, мое волшебное зрение как пришло, так и ушло? Какая досада. Но ведь я прекрасно видела, какие красивые орнаменты плели те же маги на шапочках для бойцовых петухов. Заклинания получались такие же яркие, как и оперение птиц. День, вроде бы наполненный событиями, тянулся бесконечно. Новостей снаружи не было. Даже демоны почему-то успокоились и перестали дергать по пустякам магическую армию ворона. Спасибо им. Потому что магам хватало в этот день сиятельной Таины Арияр. В основном отдувался за всех Кенс, приставленный ко мне Гриндом в качестве телохранителя и хранителя военных тайн. От дверей, ведущих в лабиринты подземелья и лестниц на чердаки, рыцарь меня мягко заворачивал. Тайны ворона могли спать спокойно в его отсутствии. Кстати, о воронах. «Сэр Кенс, я видела огромных воронов, наблюдавших со стороны демонов. Что это было?» Парень удрученно вздохнул. Он-то надеялся провести меня мимо кухни, вдруг попадемся на глаза Шой, и та начнет потчевать сиротинушек. Но я прочно застряла у окна, из которого открывался чудесный вид на петушиные вольеры и барак для сомнамбул, наблюдала за проведением моего плана в действии. «Это, миледи, бывшие соплеменники и очень дальние родственники графа Арияра. Плетут свою родовую магию, надеются выманить и убить ворона. Вы же знаете, что демон Хаор, плененный в последней войне Верхнего и Нижнего мира, был у них правителем. Тот самый предок, который должен возродиться в своем потомке и захватить его тело и разум? Ну да. Он как был, так и помер демоном, хоть и женили его на сестре тогдашнего короля. А вот его сын, родившийся тут, был проклят демонами за предательство, когда позволил запереть в себе навсегда демоническую магию и полностью стал человеком. Проблема в том, что только сын Хаора мог быть правителем в демонической сфере. Так уж у них устроено наследование. Никто не может занять трон, пока жив потомок правящего рода. Мало того, только при истинном правителе его демоническая сфера имеет полную магическую силу. И вот уже 1000 лет на троне сферы Суав, граничащей с нашим миром, сидит не полномочный князь, а всего лишь его наместник, блюститель трона. А у арияров, как назло, линия никогда не прерывалась, все время рождаются мальчики. Говорят, это благословение наших небес простерлось над гнездом ворона. Ого! Я содрогнулась, представив скопившуюся за тысячелетия силу ненависти демонов. «То-то и оно», — кивнул Кенс. «Они спят и видят, как бы возродить Хаора как первоцаря. Или на худой конец убить его наследника, чтобы освободить трон от древнего заклятия царской крови. Только наши маги говорят, не поможет цареубийство, только хуже будет. Демоны и сами понимают, что не поможет, оттого-то и атаки у них совсем слабые стали». А по первости, говорят, так дрались, что только клочья летели, земля содрогалась. Тогда, говорят, много живой жаркой крови было пролито с обеих сторон, и много воронов полегло. К горлу подкатил комок. Обложили моего ворона, как волка, со всех сторон. А я тут плачусь о своей судьбинушке. Обо мне хотя бы папа помнит, если жив. Меня хотя бы где-то любят, родные, друзья. А моего сероглазого... Нет, у моего пернатого, конечно, сильная команда. Тот же Кенс любого загрызет за своего лорда. И Лин его любила, наверное, пока не сгинула. И наверняка какая-нибудь из сомнамбул, пока не уснула. Думаю, Лин и тут руку приложила, устраняя соперниц. Но каково это — быть чужим и тут, и там, в обоих мирах? Каково жить, зная, что сотни тысяч мечтают о том, чтобы ты сгинул? Жить с петлей на шее, которую норовят затянуть то король, то единокровники. А почему они хотят именно убить? Почему нельзя сделать так, чтобы Дейтар отрекся от наследства в Нижнем мире? По их законам должна быть пролита вся кровь старой династии, чтобы освободить место для новой, незапятнанной предательством своего народа. Вся? Ну да. Поэтому те вороны, что еще остались от побочных ветвей рода Хаора, тоже будут убиты, если Дейтар умрет. Или их уничтожит кровная магия. Точно не знаю. Знаю только, что их жизни напрямую связаны с наследником, как жизнь ветвей дерева с жизнью ствола. Ужас какой. Ага, тысячелетний, душераздирающе вздохнул Кенс. Но долго грустить он не умел, поэтому уже в следующее мгновение его физиономия приняла хитрющий вид. «А вот скажите, миледи, как вы относитесь к тотализаторам?» Я моргнула нарочито недоуменно, даже, можно сказать, похлопала длинными терриными ресницами. «К каким тотализаторам?» «Ну вот мы тут пари всякие заключаем организованно», — прошептал рыцарь на ухо задушевно. «Милорд в курсе, кстати, и не возражает. Не хотите поучаствовать?» «И что мне это даст?» «В случае выигрыша славу самой проницательной леди». «И только?» «Милорд сказал, что благородных господ не интересует презренный металл. Зеленые очи пройдохи при этом так и лучились лукавством. Это что, он вздумал у меня бизнес отжать? Караул! Рейдерский захват моей территории!» «А значит, сэры-рыцари у нас теперь не столь благородны?» — прищурилась я, глядя на негодяя со всей язвительностью. И тут во всю бойцовую мощь вступили в игру наши иерихонские петухи. Это в 4-то часа пополудни. И оказалось, эти твари уже вполне адаптировались к гнезду ворона и попытались, как попугаи, изобразить вороний грай. «Кукар! Кар-кукар-кар-ар!» — раскатилось над Ариярдертом. Удивительно, как сразу прояснились уставшие мозги, словно их вытащили, встряхнули, как половичок от пыли, и вернули на место. «Так вот, милейший сэр-рыцарь», — продолжала я, когда утихло задиристое эхо и перестало звенеть в ушах. «Презренный, как вы изволили выразиться, металл нас не интересует. Дамы берут свою львиную долю бриллиантами». В зеленых глазах Кенза плясали бесенята. «Львиную?» — переспросил он, усиленно косясь на мое кольцо-амулет. И я спохватилась. Львы тут не водились. Конечно, были животные, очень похожие на кошек разной степени огромности, но назывались они иначе, и поговорок, аналогичных русской, тут не возникло. Говорят, так на севере называют царя зверей, самого сильного и опасного животного — лев, — усмехнулась я практически открытым текстом, признавая, что Тайра и Тирра — один человек. «На севере?» — переспросил Кенс, округлив глаза до размера кофейных блюдец. «Да, точно. Есть похожее слово в языке пустынников. Только не львы, а левы, цари пустыни. Но эти звери водятся только на юге. Это громадные песчаные драконы с косматой гривой, защищающие их от перенагревания, и с двумя горбами, в которых они хранят воду, главное сокровище пустыни. Говорят, эта вода живая, а если убить лева и пролить его кровь и воду, на этом месте образуется оазис. Бедные львы, во что их превратили в этом мире?» «Значит, я опять что-то перепутала», — пожала я плечами, нисколько не смутившись. «Проблемы с памятью, знаете ли». «Знаю», — сочувственно кивнул Кенс. «Но, миледи, львиная доля — это грабеж на языке пустынников. Где я возьму бриллианты?» Мы еще с четверть часа поторговались с этим хитрющим вымогателем. Заодно я выяснила, что Тайра стала обладательницей еще 1000 золотых. Без госпожи экономки дело ограбления ближних, будучи раз запущенным, не остановилось, а стало вечным двигателем. Особенно крупные ставки делались на то, когда хозяин снова приведет невесту. Так как Кенс засек кольцо невесты на Тайре, он и оказался в выигрыше. Все эти дни он исправно ставил на Тайру, сужая в долг отсутствующей экономке, скрупулезно подсчитывал мой выигрыш и вычитал из него сумму долга и свой процент. Очень серьезный деловой партнер из него получился. Далеко пошел бы в нашем мире. А тут что? Вся жизнь — бой с зомби. И никаких радостей. Даже девушку не из кого выбрать, бедняги. Демоны всех приличных усыпили. «Замечательная работа, сэр-рыцарь», — похвалила я зардевшегося от смущения парня. «Но уверена, Мейс Тайра уже никогда не вернется за выигрышем, поэтому, думаю, будет справедливо, если эту 1000 мы поделим между незамужними девушками замка в качестве приданого. А сомнамбулам выдадим в двойном размере. Пусть это станет небольшой компенсацией за их страдания, когда они очнутся». «А они очнутся?» — враз посерьезнел Кенс. «Не сомневаюсь, не бывает вечных проклятий». И словно в подтверждение моих слов в вольере проснулся и заорал на радостях очередной караульный петух. Птички с помощью магии заработали как часы. Я получила то, что хотела — непрерывный круговорот петушиного ора в природе Ариярдерта. Хм, думаю, это как раз то, чего не хватало нашей крепости. Теперь каждому ясно, что Арияр — это сокращенное Ари-Яро, — оценил Кенс. То-то господин обрадуется, когда вернется. «Лишь бы вернулся», — вздохнула я. «А, впрочем, эта клетка лишь немногим больше, чем та, в которой он томится сейчас. «Сэр Кенс, принимайте ставки на то, когда вернется милорд. Я ставлю 3 на завтра». «3 золотых?» 3000 золотых. 2 моих и 1 вашу». «Запишу на вас 4, 2 моих. Я верю в вашу удачу, миледи». «Ах, если бы и небеса мне поверили, а жрецы засвидетельствовали. Завтра. Все решится завтра».